Глава 5. «Форма обязательно», — недовольно отрезает экономка Турбина и сует мне в руки вешалку с нарядом натуральной проститутки. Корсет, минимально короткая пышная юбочка и чулки. Я снова начинаю сомневаться в том, что Турбин точно не хочет продать мою девственность. Хотя в этом и правда ее не продашь. Костюм дурацкий, больше похож на заячий. Не хватает ушек на голову и пушистого круглого хвостика сзади. «Но ведь я ассистент, вы точно не ошибаетесь?» Пялюсь на наряд, как на отвратительного таракана, боясь взять в руки. «Не представляю, как в этом ходить перед боссом. Разве что, если не наклоняться. Делаю себе пометку «не ронять ничего на пол». Нет, если бы я ошибалась, я бы тут не работала. Марина Реброва, ассистент по уборке. Так что бери вещи и не отнимай у меня время». Женщина с силой сует мне в руки вешалку с жуткими тряпками и уходит. Кошмарище. А с виду дом Турбина казался приличным. 3 этажа, колонны, террасы, в зелени все, фонтан даже у входа и добротный дом для прислуги, куда поселили нас с Анюткой. А на деле вон что оказывается. Притон какой-то. Надеюсь, хоть на улицу выходить не нужно будет. Не хочу, чтобы Аня меня увидела в этом наряде. Это же позор какой-то. Беру, скрипя сердце, в руки форму и иду переодеваться. Выбирать мне не приходится. Не срывать же опять сестру с места. Мы только переехали, ей все очень понравилось. Да и вообще. Когда Турбин разрешил взять и сестру, я от радости аж подпрыгнула. Правда, сестра моего восторга не разделила. Она с квартиры съезжать не хотела, пыталась отстоять возможность жить одной, но я ее уговорила. В конце концов, она беременная, и ей нужна моя помощь. А если вдруг случится чего? Вдруг ей плохо станет, а я буду занята работой? Все же на территории дома Турбина много людей. Вдруг что, помогут. Да и я рядом. Не хотелось теперь идти и говорить, что мы здесь не останемся. Квартира у нас была оплачена на 2 месяца, а потом все. Но мы договариваемся, что только до конца месяца. За это время перевезем все вещи. Хозяин, конечно, был недоволен, что ему приходится вернуть деньги, но выхода не было, пришлось. «Ты уверена, что нужно переезжать?» — бубнила, не переставая сестра, пока собирала вещи. «Ань, ну подумай сама. Там условия неплохие, можно и пожить. А мы за это время соберем часть денег на покупку своей квартиры. Ну, малыш, потерпим. Не думаю, что там будет хуже, чем здесь». Хуже и правда не было. Мы свой блок, когда увидели, чуть не запищали от радости. 2 комнаты, небольшая кухня, ванная с туалетом. Все, что нужно для жизни. А еще у служебного дома имелся маленький задний дворик, где разрешалось гулять персоналу. Маленький уголок рая для прислуги. Ане понравилось, и я не имею права ее подводить. Да и хозяин нашими «будем жить, не будем» доволен не останется. Натягиваю на себя форму. В зеркало даже смотреть боюсь, стыдно ужасно. Я в жизни такого не носила. Как только заканчиваю с облачением в одеяние развратной горничной, предстаю перед экономкой снова. «Сегодняшняя твоя работа — лестница в винный погреб», — сообщает она. «Щетки по дереву в кладовой и не вздумай халтурить». «Они тут все с ума посходили? Мы в Средневековье? Какая кладовая? Какие щетки? Хотя, может, это проверка? Наверняка она. Надо ее пройти и не психануть. Я уже жалею, что вообще пришла. Мало того, что босс с придурью требует только девственниц на работу, так еще и шлюши, наряд и кладовки эти. К чему такой квест? Судя по количеству отшитых претенденток на должность в компании, найти сотрудницу не так-то легко, а тут еще и это... Неужели от него не бегут, сверкая пятками? Если бы не Аня, я бы уже сбежала. Иду к лестнице в подвал и обнаруживаю, что сказанная экономкой не шутка. Там и вправду есть деревянные ступеньки, ведущие в подпол, и кладовка с инвентарем. Нет, все же они тут все больные. Я до последнего надеялась на розыгрыш, но все оказалось правдой. Мне действительно придется драить лестницу руками. 21 век на дворе, а больной миллиардер играет в Средневековье. Вздыхаю тяжко, вспоминаю о сестре и выбираю щетку. Хрен с ним, с извращенцем, почищу я эти ступеньки. Вооружаюсь моющим, щедро лью его вниз на весь фронт работы, спускаюсь вниз и приступаю к работе. Ступеньки темные, а в винном погребе мрачно и холодно. Хочется скорее выбраться на свет, к людям, и я тороплюсь. Растираю щеткой средство и быстро смываю его мокрой тряпкой. Воду в ведре, правда, приходится несколько раз менять. тру гадкие ступени, стоя на коленях. Со злостью провожу щеткой по дереву. Проклинаю жизнь и свою глупость, ничего не замечая вокруг. До верхней ступеньки добираюсь минут через 40. Оглядываюсь оценить дело рук своих и замечаю, что на втором сверху деревянном полотне блестит пена. Зараза. Хватаю тряпку, наклоняюсь, чтобы ее убрать, и тут... «Это никуда не годится, Марина!» Раздается надо мной голос генерального. Я мигом подскакиваю на ноги. «Боже, я же стояла на коленях, выставив задницу кверху. Он видел это?» Краска заливает лицо непроизвольно и в горле мгновенно пересыхает, так что не сглотнуть. «Костюм этот дурацкий. Как такое может нравиться кому-то?» Или ему доставляет удовольствие смотреть настоящих на четвереньках девственниц? «Почему это не годится?» Хорохорюсь, чтобы Турбин не заметил моего смущения. «Да потому что это халтура». «Еще бы. Руками, щетками хорошо не сделаешь. Разве нет специальных пылесосов, моющих каких-нибудь?» «Здесь очень требовательное и прихотливое дерево. И очищается оно только вот такими щетками с мягким борсом. Вам придется все перемыть еще раз, а может и не один». «Вот как?» Вздыхаю, понимая, что драить мне эту лестницу до вечера. «Как Золушка, ей-богу, только у той не было такого придурочного прикида. И принц на ее задницу не пялился, как этот. Я же по глазам его бесстыжим вижу, что он все прекрасно видел. Может, и рассмотреть успел. Кто знает, сколько он тут стоял, пока я намывала эту лестницу». «Вам нравится такая работа, Марина?» «Да он издевается?» «Нравится». Вру наглым образом и смотрю в глаза генерального с вызовом. «Работа мечты прямо». Турбин, понимающе, ухмыляется. «Рад, что угодил, но у меня есть к тебе предложение», — говорит неожиданно. «Если не хочешь весь день провести на коленях, придется согласиться сыграть роль моей невесты. Оплата в разы больше той, что я предлагаю тебе за лестницу. Ну так что, согласна?» «Вот это я понимаю стремительный карьерный рост». «Так вы это специально?» От возмущения повышаю голос. «Поставил тебя в унизительную позицию, чтобы потом мое предложение показалось тебе еще более заманчивым?» «Да». Вообще, не стесняясь своей подлости, сознается Турбин. «Ни за что!» — говорю гордо и отворачиваюсь. Собираюсь поменять воду и промыть эту чёртову лестницу еще раз, как он и приказал. «Ну, как знаешь», — раздается мне в спину. «Вот только сейчас ко мне приедут в гости друзья, и они обязательно захотят спуститься за вином. А потом подняться, а потом опять спуститься. А вот и они, слышишь звонок?» Я на миг представляю себе эту картину и роняю ведро. «Нет, это уже выше моих сил. Толпу мужчин, которые будут ходить туда-сюда мимо меня, я точно не выдержу». Разворачиваюсь обратно лицом к тирану. Правда, в глаза не смотрю, стыдно, что струсила. «Хорошо, я согласна, но только если роль вашей невесты не включает в себя интима». Говорю тихо-тихо, но он слышит. «Хорошая девочка». Мне кажется, что голос Турбина звучит на пару тонов ниже, и от этого по спине бегут мурашки. «Можешь пойти переодеться, а потом заняться изучением договора. Он ждет тебя в раздевалке. Обсудим завтра». «Ох, что это сейчас было? Я не понимаю игр Турбина и чего он от меня хочет. Как бы мне не поплатиться за свою неопытность».